Глава вторая. Гарнизон столицы встал на подступах к ней с юго-западной стороны. У города Красное Село. Странное, конечно, название для города. Впрочем, оно указывало, что раньше это было все-таки село, пока со временем не разрослось. В основном из-за гигантской военной академии. Преображенской, кстати, в которой у меня уже были несколько знакомых за серь. Очень сильно знакомых после императорского бала и после турнира Кикимора. Целый род Парнасовых на меня наверняка зуб точил. Да не один зуб, а всю пасть. Впрочем, это ладно, мне не привыкать. Сверху военный лагерь напоминал огненную звезду, занявшую территорию Академии, выстроенную по всем фортификационным правилам. Настоящая крепость с толщиной кирпичных стен больше 2 метров. По сути, увеличенная копия знаменитой Брестской крепости, которая героически сражалась с саранчой в полном окружении несколько месяцев и так и не была взята. Кто-то говорит, что это благодаря крепким стенам, а кто-то, что людям. Лично я согласен с обеими сторонами сразу. Стены, какими бы крепкими они ни были, бесполезны без гарнизона. Одно меня смущало, пока наш дирижабль заходил на посадку. Неужели император рассчитывал отсидеться в этой крепости? Звучит как рабочий вариант, но если Деникин не будет ее осаждать, просто нападет на Петербург и будет его грабить и разрушать, пока Александр VIII сам не выйдет на бой с ним. Тогда аристократы точно к нему примкнут. Впрочем, ладно. Пусть над военными планами ломают голову дяди с большими погонами. Им за это хорошее жалование платят. Пока мне интересно, чего хотят от нас. Дирижабль пришвартовался у пристани севернее Красного Села. Там же возвышались несколько тяжелых дирижаблей с кучей оружия на гондолах и на баллонах. Этакие летающие крепости. И один из таких войска Деникина умудрились сбить. От пристани в крепость нас доставили на нескольких машинах. Сама крепость, несмотря на поздний час, жила своей жизнью. Солдаты усиленно тренировались, проводились стрельбища, учебные бои с инсектами, где на одного одаренного могло нападать сразу 5 человек. За пределами стен форта тоже шли учебные бои. Короче, лагерь буквально кипел. Кстати, по всей видимости, к обороне города привлекли и студентов этой самой академии. За неимением поблизости других войск это было необходимым решением. Но никого младше 3-го курса, судя по отметкам на форме и броне, довольно дорогой, надо заметить, здесь не было. Нас расквартировали в одном из корпусов Преображенской академии. Естественно, все места в общежитии были заняты, так что нам досталась какая-то аудитория. Судя по скелету саранчи, учебным пособиям по ее анатомии, очень подробным, это был кабинет биологии. В нем и оставил девушек обживаться, пока я с князьями Тарасовым и Мечниковым пойду на аудиенцию к императору. К тому же далеко не все хотели составить мне компанию. Точнее, никто не хотел. «Это же император!» С придыханием говорила Лиза Светлова. «Как я, дочь какого-то виконта? Нет уж, ни за что не пойду. Мне не нужен такой стресс. А вдруг я что-то не так скажу или сделаю? Это же психологическая травма будет. Или, еще хуже, незакрытый гештальт». Я себе чуть лоб ладонью не пробил, когда она это говорила. Княжна тоже пожала плечиками и мягко улыбнулась. «Пусть с императором разговаривают мужчины. Решают свои мужские дела». Так моя мама всегда говорит. «Ага, ты иди, Коль», — пыхтела Агнес, отодвигая мебель. «А мы тут пока расквартируемся». Ну, я и пошел. Альфачика с пауком там же оставил, чтобы простых людей не пугали. И так косились на нас, пока мы по лагерю шли. К слову, меня уже ждали 2 сопровождающих из числа студентов этой академии. Смотрели они на меня с нескрываемым удивлением. В главном корпусе, 8-этажном красивом здании с лепниной и голубыми, как небо, стенами, находился штаб гарнизона. В кабинете ректора, если точнее, Тарасов и Мечников уже находились там. Помимо них в комнате был сам император, 3 царевича из 4, несколько советников и военных. Кабинет ректора освещался лампами и магическими кристаллами, дававшими свет встающего солнца. Плотные шторы были задернуты, как и во всем здании. Войдя, застал часть разговора. «Род Деревянкиных послал 2/3 своей дружины», — говорил один из советников, мужчина с высоким выпуклым лбом и близко посаженными глазами. Тем не менее, его лицо казалось открытым и располагало к себе. Род Карнавальских тоже окажет всеобъемлющую поддержку вашим войскам, ваше величество. Грехи замаливают. Буркнул другой советник, пузатый мужчина с сигарой и лихо закрученными усами. Я помнил Карнавальских. Точнее одного, герцога, который глубоко увяз в преступных делишках, похищениях, контрабанде, торговле наркотиками и людьми, а потом и вовсе похитил Лакроссу, за что поплатился. Князь Молотов и его вассалы также отправили свои дружины на подмогу. Они прибудут уже утром. Итого, лобастый советник зашептал, подсчитывая. 6000 клинков, государь. 6000 клинков. Как эхо повторил император, склонившись над картой ближайших губерний. Половина того, на что я рассчитывал. На карте стояли разные угловатые фигурки, обозначавшие войска, и торчали флажки. По крайней мере, численность наших войск таким образом возрастает до 15000 человек, если считать студентов и ополчения. Откликнулся Тарасов, сидевший в небольшом кресле, поставив подбородок на набалдашник своей трости. «Дубов!» — громко воскликнул царевич Ярослав, заметив меня. «Наконец-то намечается веселуха!» Он тут же подошел и сгреб меня в объятия. И даже приподнял, что говорило о его возросшей силе. «Рад снова вас видеть, барон». Учтиво поклонился и протянул руку для рукопожатия подошедший Владислав. А за ним Павел, с которым мы расстались совсем недавно. Зелье мое он еще не пил пока что. «А, Николай». Император оторвался от созерцания карты. «Проходи, есть разговор». «Ваше Величество», — склонил я голову, подойдя к нему. «Сейчас не до церемоний, Николай». Протянул мне руку государь, а у советников и генералов челюсть отпала. «А я что? Я руку пожал. Не отказывать же императору. Время такое». Сразу же началось обсуждение военных планов, в котором государь попросил принять участие и меня, потому что на мои плечи ляжет одна из важнейших задач. Длилось совещание аж несколько часов, и я себе чуть челюсть не свернул от зевоты. Все-таки дорога вымотала, а поспать мне не светило еще очень долго. Надеюсь, хоть часок сна под утро урву. Лучше, чем ничего. Если коротко, огромная дружина Деникина раскололась на две части. Одна часть, меньшая, осталась на своих позициях, предпочтя верность государю. Благодаря ей удалось удержать крепости до подхода войск императора. Почти все верные государю дружинники погибли в том бою. Вторая часть войск Деникина, верная своему господину и неистово верящая в него, как в божество, пошла за светлейшим. И двигалась она достаточно быстро, быстрее, чем ожидалось. Разведка докладывала, что мятежники окажутся у подступов к городу самое меньшее послезавтра утром. Советники и генералы рассчитывали, что Мороз задержит их, но этого не случилось. В дружине Деникина было полно магов, и сам он обладал огненным инсектом, так что на пути ему сопутствовала хорошая погода, оттепель и чистые дороги. Первый простейший шаг тут напрашивался сам собой. Нужно испортить погоду и всячески замедлить продвижение врага, пока здешние войска как следует окопаются, возведут эшелонированную оборону и все такое, что там еще требовала наука войны. Император знал, что я стал сильнее, и подозревал, что не только я, но и мои подруги. Особенно он рассчитывал на помощь княжны Онежской, о силе которой ему уже доложил Тарасов, а тому, вероятно, мечников. И еще кое-кого. Кого проводили в кабинет к концу совещания. Вошла Маша, так и не снявшая мешковатой одежды с глубоким капюшоном. Она оделась так, едва мы приземлились, чтобы скрыть, что она дриада. Но от императора это скрыть не удалось. «Полагаю, вам я обязан тем, что орда монстров прошла мимо крупных населенных пунктов, верно, Мария?» — учтиво спросил он, едва наклонив голову с короной. Я замялась дриада, поблескивая янтарными глазами из тьмы капюшона и ища у меня поддержки. Государь пришел ей на помощь. Разумным дриадам не нужна война с империей. «А вот кому-то она очень нужна», — проницательно заметил Александр VIII. «Но я не об этом. Точнее, не совсем об этом. От союза империи дриад будет больше пользы. Мы можем помочь друг другу». Каким образом, удивилась Маша и медленно стянула капюшон с головы, ловя на себе удивленные взгляды присутствующих. Дриады ведут уединенный образ жизни, как и Маша в свое время. поэтому мало кто видел их своими глазами. А кто видел, обычно пытался убить, считая их монстрами. Нам нужно не только замедлить продвижение войск мятежного Деникина, но и направить его по определенному пути. Государь мягко взял под локоток дриаду и повел ее к карте. «Как вы сделали это с ордой монстров?» Маша остановилась. Я подошел и встал рядом с ней. Не хотелось, чтобы ее просто использовали в своих играх, ничего не дав взамен. Если она хочет отказаться, то имеет на это полное право. Ведь дриад истребляли уже не одну сотню лет. «А что взамен?» Волоски на голове Маши зашелестели, будто хвост гремучей змеи. Император, похоже, понял, что просто так ему навстречу не пойдут, и между кнутом и пряником выбрал пряник. «Законность», — сказал он. «Дриады станут полноправными членами общества, а их преследование будет запрещено законом. Вы станете гражданами империи». Тарасов удивленно приподнял голову и уставился на императора. Похоже, первый советник оказался не в курсе планов своего начальства. «И?» — хмыкнула Маша. «Думаете, мы будем свободно ходить среди тех, кто мешал нам жить столько времени?» «Отчего же нет? Если пожелаете, можете остаться в своих лесах, как это делают огры. И эти леса будут только вашими». «Вот так просто?» — уточнил я. «Вот так просто», — кивнул государь. «Давно пора было это сделать. Но среди людей не было единства в этом вопросе». «Государь», — заговорил Тарасов мягко, но настойчиво, «среди дриад тоже нет единства. Позвольте напомнить вам, что всего пару дней назад большая их часть была нам враждебной, и они планировали натравить на нас целую орду монстров Севера». «Пф», — громко фыркнул я. «А Деникин сейчас в столицу идет, чтобы испечь большой каравай, а потом хороводы вокруг елочки водить. Тоже мне единая империя». Князь вскинул седую бровь и воззрился на меня. «Наверное, я его перебил. Но он сделал такую длинную паузу, и я подумал, что его речь окончена. Так что сам виноват». А Тарасов тем временем улыбнулся и кивнул. «Меткое замечание, господин Дубов». Затем подошел ко мне и шепнул так, чтобы услышал только я. «Поэтому я и считаю, что вам самое место в совете князей». «И каждый день проводить на таких совещаниях? Я лучше встану где-то в лесу и прорасту корнями в землю, и то будет не так скучно». Тарасов только хмыкнул и ничего не ответил, вновь отойдя к своему креслу. «Так что скажете, Мария?» Вновь нарушил молчание император. «Сам государь предлагает союз, а мое слово — закон». «Интересно, а все дриады такие красотки?» шепнул своим братьям царевич Ярослав. «Они стояли в паре метров от меня, так что я их услышал. Если да, то я бы заключил с ними пару пактов, если вы понимаете, о чем я, да?» «Боже, лучше бы не понимали», — флегматично протянул Владислав. «Это со мной», — на всякий случай указал я. «Да?» — осклабился Ярослав. «Это мы еще посмотрим. Решим наш спор силой. Эта битва будет легендар...» Он не договорил, потому что сзади брат зажал ему рукой рот. «Я согласна», — вдруг громко сказала Маша, а я положил ей руку на плечо в качестве поддержки. Затем дриада подошла к столу с картой, с другой стороны которого стоял император. «Когда все закончится, дриады соберут делегацию для обсуждения условий». «Хорошо», — кивнул государь. «Так какая помощь сейчас от нас требуется?» Александр VIII склонился над картой и начал показывать, говоря, «Здесь, здесь и здесь мы устроим засады. Нужно, чтобы противник не смог их обойти. А насколько мне известно, дриады обладают способностями управлять растениями и животными. Вы можете сделать дороги и леса непроходимыми для крупной техники, и Деникину придется свернуть. Думаю, дар Дубова тоже сможет вам в этом помочь». И тут наступила вторая фаза совещания. План императора оказался неплох. Но только в том случае, если в дальнейшем он сработает. Сейчас силы Деникина растянулись, что делало их уязвимыми для атак. Мы с Марией, девушками Верещагиным и Мечниковым, с его лучшими бойцами, что прибыли с нами на дирижабли, будем устраивать засады и потихоньку щипать наступающие войска. Тактика тысячи порезов или как-то так. Основной смысл — не победить, но вымотать противника. А чтобы авангард, где были самые сильные части Деникина, нас не прихлопнул, Им займутся гвардейцы императора во главе с царевичами Ярославом и Владиславом. Была у них какая-то хитрая тактика, которой они собирались придерживаться. А вот Павел пойдет со мной. Даже интересно, на что он теперь стал способен. Вот и выясним в бою. «Ну что, Николай, повоюем?» Улыбался одними глазами мечников, оглаживая маленькую острую бородку. «Как с твоим отцом когда-то. Бок о бок в окружении врагов. Ох, и славные были времена!» Мы выехали почти тотчас же. Надо было видеть лицо Агнес. Она только-только со всем комфортом расположилась в аудитории Академии, и вдруг вхожу я и сообщаю, что мы выезжаем. Возмущению ее не было предела. А вот остальные успели поспать, потому что сперва решили отдохнуть, а потом уже наводить комфорт. Поэтому Агнес смотрела на них как волк, страдающий жестоким недосыпом. Пока что мы просто ехали на юго-запад по расчищенным дорогам небольшой колонны из грузовиков и кое-какой боевой техники. Пара минометов, броневиков и зениток. Мы тряслись в кунге второго грузовика, заняв его практически полностью. Кроме князя, меня, девушек, Павла, Верещагина, Альфачка с Гошей, в кузов влезли всего пара бойцов из личной охраны Анатолия Петровича. И то они жались к задней двери, с опаской поглядывая на Гошу, который опять смастерил себе гамак из паутины под потолком. Его мохнатая туша отделяла нас от этих солдат, вися посреди прохода. «Снова в окружении, снова битва не на жизнь, а на смерть», ударился в ностальгию мечников. «Знаешь, как любил говаривать твой отец в такие моменты? Мы с тобой, — говорит, — обязательно помрем. Но не сегодня». Хе, как в воду глядел каждый раз. «Вот такой мужик был». Князь показал большой палец вверх. «Но ты и так знаешь. Ты похож на него, Коля. Сильнее, чем думаешь. Особенно, когда сражаешься». «О чем вы?» — спросил я, взглянув на него. Сиденья тянулись вдоль бортов, поэтому мы сидели друг напротив друга. Машину покачивало на ухабах, мотор ревел, качка сморила девчонок и Верещагина. Княжна спала, уронив голову мне на локоть. Я ее приобнял в итоге, чтобы не падала. С другой стороны пристроилась Агнес, уперлась ногами в стену кабины, а спиной в меня. Так и спала. Через маленькие окошки заглядывало утреннее солнце. Там же виднелось то и дело, срываемое с крыши пороша. «Ты бросаешься в бой так же безрассудно», — отвечал мечников. «Словно нет противника, которого ты не сможешь одолеть. Там, в поместье, мне даже на миг почудилось, что это не ты, а твой отец Иван. Эх, Ваня, Ваня». «Ага, только рост меня выдал, да?» «Точно», — хмыкнул князь, — «и клыки. А так один в один». «Так какой у нас план?» Я решил вернуть князя из страны грез в реальность. Мечников кивнул, вмиг став серьезнее, и достал карту местности. Развернул ее и наклонился в мою сторону. Вот здесь он пальцем обвел зеленую область на карте. Раньше было небольшое баронство, но барон умер, не оставив наследников, и земли отошли империи. Там ничего нет, поэтому никто не позарился. С тех пор баронство заброшено, пустует. А откуда вы о нем знаете? Я и твой отец служили с тем бароном вместе. Он назвал на рыбалку в свое поместье, но не срослось. Расположимся там, замаскируемся и будем совершать вылазки. Если все пойдет как надо, если погода задержит мятежников, то сможем трепать войска Деникина несколько дней, пока он пробивается в сторону столицы. Места там хорошие. Холмы, густые леса, болота, озера. Даже есть сеть подземных пещер. «Пещера?» — вырвалось у меня. А самого шазноб пробрал. «Они самые», — улыбнулся князь и подмигнул мне. И что самое замечательное об этих пещерах, никто, кроме того барона, не знал, не знает и не будет знать. «Мы же будем знать. И уже знаем», — сонно зевнула проснувшаяся княжна, затем обняла мою руку и снова заснула. Мечников пожал плечами и убрал карту. «А как звали того барона?» — чуя подвох, спросил я. «Хотя куда уж хуже». «Нет, ну, может, сеть пещер там небольшая?» Просто местная достопримечательность, о которой решил упомянуть князь Мечников. Дмитрий Кротов его звали. Думаю, фамилия сама за себя говорит, да? Короче, кроме этих пещер в баронстве нет ни черта. Но благодаря дару Кротовых они тянутся на много километров под землей. Место для засад лучше не придумаешь. Сможем атаковать Деникина с разных сторон и тут же исчезать. Слушай, а ты чего бледный такой, Николай? Неужели укачало? У меня в ответ только глаз задергался. Пещеры. Километры пещер. Ненавижу пещеры.